Глава 22. Я жду начала жуткой перепалки между родителями, но ничего не происходит. В доме воцаряется жуткая тишина, поэтому я бросаюсь к своей магнитофонной деке и ставлю первую попавшуюся под руку кассету. В наушниках звучит вокал Долли, но на сей раз испытанное средство не помогает. Ничто не может заставить меня отвлечься от событий последнего часа. Раньше я мог выпустить пар, злясь на отца с мамой и их постоянную ругань. Но сейчас все настолько плохо, что никакая склока не в состоянии разрешить мою проблему. Я представляю, как родители сидят в постели и молча сверлят взглядом стену, отказываясь верить тому, что им сейчас рассказали о подковерных играх НАСА. Они с самого начала водили моего отца за нос, и это моя вина. Я в тупике. Мне хочется хоть чем-то помочь родителям, но я не знаю, с чего начать. Такое ощущение, что все мои попытки заранее обречены на провал. Я снимаю наушники, оказываясь в гнетущей тишине. Любые песни кажутся сейчас неуместными. Толку от них никакого. Что мне действительно нужно, так это услышать голос Леона. Но он не хочет со мной говорить, о чем свидетельствуют 10 пропущенных им звонков. Я представляю, как Леон сейчас злится или грустит, а может и то, и другое одновременно, и в сердце у меня поселяется боль. Я вновь берусь за телефон, надеясь, что 11-й раз окажется счастливым. «Да, Кэл. Где же те теплые, успокаивающие интонации, которые звучали в его голосе так недавно?» Напряжение сдавливает мою грудь словно тисками. Я так хотел услышать его голос, но не такой. «Мне нужно поговорить с тобой», — начинаю я. «Я хочу все объяснить». «Да?» Теперь я отчетливо слышу их, холод и нескрываемую боль. С самого начала было ясно, что между нами все временно. Ты всегда хотел вернуться в Нью-Йорк. Я тяжело вздыхаю. Я сам не знаю, правда ли это. Но это твои собственные слова. Хорошо, соглашаюсь я. Да, я хотел вернуться. С самого приезда я хотел отсюда смыться. Но как только стал воспринимать базу как временный дом, то понял, что тут не так уж и плохо. А потом я познакомился с тобой и Кэт, и с другими людьми. Тогда я подумал, что могу помочь нас со своими стримами. Да, я думал, это поможет мне набрать портфолио, но... «Ты сам это сказал, когда мы впервые...» Он запинается. «Поцеловались. Мол, ты не можешь быть с кем-то, кто не отдается чувствам с головой, но, как выяснилось, даже тогда ты мне лгал». «С тобой я всегда шел ва-банк». Мой голос хриплый и севший. «Мне нужно, чтобы Леон понял хотя бы это, если все остальные слова не смогут пробить его броню. Меня разнесли в клочья, ок». Киара сказала, что в ее силах подарить мне шанс осуществить свою мечту, что она поможет мне вернуться домой. Теперь понятно, что мерзавка сознательно лгала, лишь бы записать беседу и использовать отрывки из нее против меня. Но здесь так много вещей, ради которых я хотел бы остаться. «Тогда подумай над этим хорошенько». Он вздыхает. «Я люблю тебя, но стоило мне услышать запись вашего разговора, меня словно парализовало». «Сама мысль о том, что ты бросишь меня и уедешь из Клир-Лейк, ужасна. Я даже на звонки твои не мог ответить, поскольку решил, что ты хочешь попрощаться напоследок». «Прости», — тоскливо произношу я. «Больше мне сказать нечего». «Конечно, я не мог рассчитывать, что стану для тебя номером один. Но быть вторым, третьим или четвертым для меня невыносимо». Слышно, как он тяжело дышит. «Дай мне, пожалуйста, немного времени, чтобы во всем разобраться, хорошо?» От его слов по всему моему телу бегут мурашки. «Сколько? Как долго ждать? Могу я и дальше переписываться с ним в мессенджере, или Леон в принципе перестанет со мной общаться? Как узнать, когда можно будет с ним побеседовать? Да и смогу ли я вообще когда-нибудь вновь с ним поговорить?» «Я...» Слова не идут мне на язык. Слезы подступают к горлу, и я не в силах их остановить. «Хорошо, как посчитаешь нужным». После того, как Леон отключается, я растягиваюсь на ковре в своей комнате, поскольку такое поведение выглядит достаточно мелодраматичным, чтобы выразить всю степень жалости к себе. Я знаю, что Леон не идеален, и я тоже далеко не совершенство. Но каким-то странным образом, когда мы вместе, кажется, будто мы идеальны. И, конечно же, я не собираюсь его бросать. Я чуть не подпрыгиваю от радости, когда приходит СМС, надеясь, что Леон решил что-то написать. Но оказывается, что это всего лишь Деб прислала мне свой новый адрес. Когда моя дорогая Деб успела превратиться для меня во всего лишь Деб? Раньше подруга заменяла мне целый мир. Мы каждый день встречались на пожарной лестнице, фантазируя о будущем и проклиная надоедливых родителей. Ее обидел мой отъезд. Теперь-то я это понимаю. И тем острее вспоминаю обо всех других людях, которых тоже чем-то обидел. Все это дерьмо случилось по моей вине. Я забочусь о множестве страдальцев, но при этом не могу реально помочь никому из них. Я не в силах помочь маме, разрываемой горем и тревогой. Не могу сказать отцу, насколько сожалею, что оказался единственной причиной, по которой его мечты, пускай и временно, сбылись. У меня нет возможности сказать Леону, что я никуда не денусь и не стану похож на его родителей, из-за которых он чувствует себя таким одиноким. Мне тяжело признаться Деб, как хорошо мне всегда было с ней рядом, что я вовсе не собирался бросать ее на произвол судьбы, что мы сможем вернуться к нормальной жизни, и все у нас будет хорошо. Я сажусь прямо, случайно ударившись плечом о комод. «Я смогу это сделать», — произношу я вслух. Погуглив новый адрес Деб, я уже через несколько минут составляю маршрут. Да, 24 часа езды. Серьезная затея, но она должна сработать. Я переночую в машине, предварительно оставив сообщение маме на телефон, чтобы она не волновалась. Узнай об этом, отец мне хорошенько от него влетит. Но он все равно редко пользуется автомобилем с тех пор, как стал ездить на работу вместе с Грейс. Я слегка не в себе, и у меня внутри поселяется некое тошнотворное ощущение. Да, идея плохая. Но если бы я мог доказать хотя бы одному человеку, что готов ему помочь, если бы я только мог исправить хоть что-нибудь, думаю, тогда я смогу все продолжить. Я выскальзываю из своей комнаты и хватаю висящие у двери ключи от машины. Затем выключаю свет и ныряю в горячий воздух Хьюстона. В Бруклине сейчас около 18 градусов. Если ничего не изменится, когда я туда доберусь, через денёк-другой, погодка будет стоять приятная и освежающая. Возможно, мне следовало захватить свитер. За рулем я чувствую, как силы начинают понемногу ко мне возвращаться. Я включаю в своем телефоне навигатор и несусь прочь. Чем дальше я от этого ужасного города, тем мне легче. Моя хватка на руле ослабевает. Наконец-то я могу свободно дышать. Но постепенно это самое дыхание становится все более тяжелым и прерывистым. На дороге кроме меня практически никого нет, хотя это выделенная магистраль. Но что особенно хорошо, когда едешь в какой-то глуши? В 20 милях от Бомонта, штат Техас, на обочине всегда хватит места остановиться. Поскольку глаза мне затуманивает пеленой слез, именно так я и поступаю. Моя грудь судорожно вздымается, поэтому я прижимаюсь лбом к рулю. Затем выключаю музыку и молюсь, чтобы ночная тишина хоть немного меня успокоила. Мои плечи так сильно стягивает от напряжения, что меня начинает бить дрожь. Сначала это редкие судороги, затем они идут почти непрерывно. Все равно, что оказаться на улице в лютую метель или прыгнуть в ледяное озеро. Холод сковывает мое тело, хотя температура в машине — точно не меньше 24 градусов. Три вещи становятся мне предельно ясными. Я никому не могу помочь. Я не хочу уезжать из Хьюстона ни сейчас, ни потом. И я безумно люблю Леона. Рыдания прорываются наружу быстрым и неудержимым потоком, и я расстегиваю ремень безопасности, схватившись обеими руками за живот. Мне было бы жутко стыдно, не будь я сейчас полностью раздавлен. Пустота в груди становится все больше и больше, причиняя почти физическую боль. Я не могу дышать, не могу жить, и продолжать в том же духе тоже не могу. Никакой это не способ поправить ситуацию. Просто я пытаюсь убежать прочь от проблем. Следующие 20 минут я лежу, свернувшись калачиком на водительском сиденье, и то пытаюсь отдышаться, то вновь всхлипываю. Мне никак не удается взять эмоции под контроль. Я уже и не помню, когда в последний раз плакал. В смысле, по-настоящему плакал. Наконец, успокоившись, я выхожу из машины, чтобы немного отдышаться. Смотрю на звезды и чувствую, как меня овевает легкий освежающий ветерок. Мне хочется вновь получать удовольствие от его мягких прикосновений, но нет, это выше моих сил. Не сейчас. Мне нужно вернуться. Я не должен вот так убегать.